Ячейка сопротивления. Смоленск, Россия, март 1943 года. Хеннинг фон Тресков получил сообщение о том, что заговор не удался, от своего адъютанта, будучи в Смоленске. Полковник не верил ни в судьбу, ни в провидение, но только в решительность и тщательность исполнения задуманного. Он не позволил себе ни секунды скорбеть о неудаче, а устремил взгляд вперед, на какой день намечено следующее публичное мероприятие в календаре Гитлера. Когда появится новая возможность подойти к нему близко? Он вспомнил о подписанном 2 дня назад фюрером постановлении, возможно, самом коротком из тех, что тому доводилось когда-либо подписывать. В этом году, 21 марта, день памяти павших героев. Так звучал его текст, согласно которому дата национального праздника Германии передвигалась на неделю вперед. Разумных оснований для этого не было никаких. Но выступления Гитлера на публике и его обращения к немцам случались все реже. Не исключено, что им руководило желание дождаться видимого успеха на русском фронте и приурочить его к памятной дате. Надежда была на Харьков, который как раз штурмовали войска СС под руководством Зеппа Дитриха. И в самом деле, к назначенному сроку огромный город снова оказался в руках немцев. Но Тресков видел в этом 21 марта, дне, когда Гитлер должен был выступить во дворе берлинского Цейхауза и произнести речь, посвященную памяти павших, новый шанс. Сразу после этого фюрер должен был посетить выставку военных трофеев, которая проходила каждый год и на которой на этот раз демонстрировались фотографии и трофейное оружие группы армий «Центр», той группы, в которой служил сам Тресков. Хладнокровие, ясность, организационный талант и креативность поставила Трескова в последние годы во главе военного заговора. Он стал первым фронтовым офицером, который вступил в политическую оппозицию с твердым намерением устранить Гитлера. Агенты гестапо позже назовут его движущей силой и злым гением 20 июля. Он знал, что в противостоянии могущественному противнику не помогут ни аристократические связи, ни высокое покровительство. Одна лишь безусловная решимость вступить в борьбу с безумием национал-социализма. На вопрос о присяге, которую он, как и каждый немецкий солдат, приносил лично Гитлеру, он отвечал прагматично. Эта присяга – взаимное обязательство, которое Гитлер уже 1000 раз нарушал по отношению к своим подчиненным. Уже в силу этого обстоятельства многие офицеры, давно проклинающие свое высшее руководство, могли хотя бы дистанцироваться от него. Однако в большинстве своем они так и не решаются это сделать. Беззаветная верность Нибелунгов не входила в число достоинств Трескова, ибо не соотносилась ни с его происхождением, ни с характером. Хеннинг Херман Роберт Карл фон Тресков, родившийся в 1901 году в Магдебурге, был родом из потомственной семьи военных, имение которых находилось в Вартенбурге. История рода была известна ему до 14 века. Один из предков был прославленным генералом еще во времена Фридриха Великого. В конце Первой мировой войны Тресков, поначалу освобожденный от военной службы из-за слабого здоровья, вступил в первый прусский гвардейский полк и в 17 лет стал одним из самых молодых лейтенантов в армии. Месяц спустя он был уже награжден Железным крестом за отвагу в бою. Командир уже тогда предрекал ему, что Тресков станет начальником генерального штаба, или закончит как мятежник на эшафоте. Он замечал в молодом человеке не только ум стратега, но и принципиальное нежелание вслепую повиноваться приказам. Например, в оборонительных сражениях на реке Маас Тресков разместил пулеметы не там, где приказал ему командир роты, а на самом тактически эффективном месте. Конец войны и Версальский мир он, как и многие другие, пережил как глубокое унижение. В начале 20-х годов Тресков прервал военную карьеру и добился больших успехов, работая банкиром и биржевым маклером. Он путешествовал по миру, провел полгода в Южной Америке. Но потом снова вернулся к военной службе, вступив в Рейхсвер. Будучи одним из лучших курсантов военной академии, в 1932 году он свято верил национал-социалистам и их обещаниям. «Если ты пылок, ты выберешь Гитлера», — говорил он в кругу родных. Жена, два сына и две дочери, традиционные воскресные посещения церкви в военном мундире, глубокие нравственные убеждения среди своих товарищей, Тресков получил прозвище «Святой». Затем последовала служба в генеральном штабе, должность первого офицера генерального штаба, вначале в подчинении у Рунштетта на Западе, затем в группе армии «Центр». Служба не только не способствовала тому, чтобы примирить Трескова с Гитлером и его приверженность к войне, но породила в нем отвращение к действующей власти. Это отвращение зародилось в 1938 году, после операции по захвату Чехословакии, в планировании которой Тресков принимал участие, а уже год спустя Тресков был убежден, что танцующего дервиша и виновника всех зол нужно остановить. В том же году произошла первая встреча с Шлабрендорфом, на которой, по словам самого Шлабрендорфа, было принято общее решение. «Долг и честь требуют от нас сделать все, чтобы при первой же представившейся возможности свергнуть Гитлера и национал-социализм и спасти Германию и Европу от опасностей варварства». В военных операциях Тресков делал намного больше того, что предписывал служебный долг. Он обрел славу организационного гения и одаренного командира. Поскольку Тресков занимал ответственный пост, он неминуемо оказался втянут в ужасы, происходившие в перефронтовом районе Советского Союза. Среди них были и лагеря для военнопленных, в которых голодали миллионы, расстрел десятков тысяч гражданских лиц, которых уничтожали как предполагаемых партизан или пособников бандитов, массовые убийства евреев оперативной группой «Б» СС, действующий на подконтрольной ему территории. Естественно, что он был в постоянном контакте с непосредственными исполнителями. Действия армии, противоречащие международному праву и представлениям о гуманности, были санкционированы его рукой. Именно его подпись стояла под приказами и протоколами заседаний. Это была его прямая ответственность. То, что он никоим образом не пытался отрицать свою собственную вину в происходящем, совершенно очевидно. Уже в мае 1941 года, незадолго до начала русской кампании, он глубоко переживал вступление в силу постановления о подсудности военному трибуналу и комиссарского приказа, двух самых преступных постановлений Гитлера. Первое предписывало, что судьбу враждебных гражданских лиц без военно-полевого суда может решить офицер, имеющий право отдать приказ о расстреле. Это было узаконенное беззаконие. Второй документ предписывал отделять тех пленных, которые являются политическими комиссарами Красной Армии, от других солдат прямо на поле боя и расстреливать на месте. Более грубое нарушение военного кодекса едва ли можно представить. За 10 дней до нападения на Советский Союз Тресков пытался побудить сразу трех задействованных в операции командующих группами армий отказаться от выполнения приказа. «Подумайте об этом дне», — говорил он доверенному лицу. «Если нам не удастся сделать так, чтобы приказ был отменен, это будет означать, что Германия окончательно утратит свою честь, и этого нам не забудут и через сотни лет. И обвинять станут не только Гитлера, но и вас, и меня, и даже наших жен и детей». Однако тогда никто его не поддержал. В ноябре 1942 года Тресков снова говорил в кругу единомышленников о том, что самые худшие его опасения давно стали реальностью. В тылу немецких войск происходит планомерное истребление людей, масштабы которого невозможно даже вообразить. Для Трескова это означало осквернение жертвенности солдат на фронте. Вот так Херинг фон Тресков проживал день за днем в полном противоречии с самим собой. Внешне он прилагал все свои силы для того, чтобы поддерживать гитлеровскую систему уничтожения и таким образом делать возможными дальнейшую гибель людей и дальнейшие преступления. А тайно, с не меньшим усердием, работал над тем, чтобы успешно осуществить план по устранению фюрера. Около 15 офицеров принадлежали к кругу посвященных, которые вели подпольную работу в бывшем санатории, где располагалась штаб-квартира. Они обменивались информацией вражеских радиостанций и поддерживали контакт со своими единомышленниками в Берлине. После завершения работы в 11 часов вечера, когда все остальные покидали служебные кабинеты, Тресков часто засиживался со своими сообщниками за шахматами, между делом обсуждая с ними необходимые средства для осуществления государственного переворота. К заговору также принадлежал один полковник, который отвечал за контакт с военной контрразведкой. Он должен был сыграть решающую роль при следующей попытке убить Гитлера, разработку плана которой взял на себя Тресков. Барону Рудольфу Кристофу фон Герсдорфу было 37. Товарищи описывали его как остроумного и общительного, смелого и беззаботного человека. На сохранившемся фото у него бравая ухмылка, пан или пропал, и фуражка лихо надета на бекрень. Силезец из Любина, он, как и его отец и дед, служил в Кляйнбургской казарме в первом силезском лейб-кирасирском полку «Великий Курфюрст». Для него отнюдь не пустым звуком был кодекс чести императорского офицера. Уже в 1934 году, принося присягу Гитлеру, он отнесся к ней как к полученной обманом. Когда началась Вторая мировая война, Герсдорф уже не скрывал своей враждебности к национал-социализму. В мае 1940-го, за несколько дней до начала французской кампании, он встретил Херинга фон Трескова в Кобленце. Во время короткой беседы оба успели ощутить родство душ и уяснить, что испытывают большое беспокойство о будущем Германии. Тресков спросил, готов ли Герсдорф в недалеком будущем решать вместе с ним некие задачи, и тот согласился, не раздумывая. Так офицеры-антинацисты заключили свой союз на жизнь и смерть. Год спустя Трескову удалось добиться перевода кавалериста Герсдорфа в свой штаб в группе армий «Центр». На пути к месту назначения Герсдорф остановился в Берлине, где потрясенная жена рассказывала ему о преследованиях евреев. Расстрелы евреев стали массовыми после начала русской кампании, особенно в тылу немецких войск. Бойня, устроенная отрядами СС в гетто Борисово, шокировала Герсдорфа и многих других в группе армий «Центр», которые не могли ни предотвратить ее, не добиться наказания виновных. В приложении к официальному журналу боевых действий он отмечал ужасные факты. Во всех долгих разговорах с офицерами меня спрашивали о расстрелах евреев. У меня создалось впечатление, что в офицерском корпусе эти действия вызвали почти единодушное неприятие. Расстрелы расценивались как оскорбление чести немецкой армии, особенно офицерского состава. Так же, как и Трескова, Герздорфа возмущали самые страшные преступления, и в то же самое время на нем тоже лежала ответственность за все более жестокие действия армии в отношении партизан и за массовые расстрелы местного населения. Тресков и Герздорф многое пережили вместе, и это их объединяло. Например, неудавшийся протест против приказа по комиссарам, когда Герздорф тоже хотел склонить высших военачальников к неповиновению. Кроме того, именно он поставлял взрывчатку и детонаторы. Разумеется, порядок есть порядок, по квитанции на свое имя. Ему было известно, что Тресков проводит опыты с запальными устройствами, исследуя их взрывную силу. Правда, Герздорф пока даже не догадывался, зачем именно это нужно. Дня за два до 21 марта Тресков пригласил Герздорфа на недолгую прогулку. Они медленно шли по заснеженной березовой роще на территории штаб-квартиры вдоль широкого русла Днепра. Оба знали эту местность благодаря ежедневным выездам верхом, в которых должен был упражняться каждый офицер кавалерии. И благодаря поездкам на санях с фельдмаршалом во время охоты на волков. Герздорф сразу почувствовал необычайную серьезность в голосе друга. Они заговорили о положении Рейха и необходимости охранить Германию от гибели. Но это было всего лишь вступлением к разговору. Тресков рассказал о неудавшемся покушении на Гитлера в самолете. И Герздорфу сразу стал ясен смысл опытов со взрывчаткой. Наконец Тресков задал прямой вопрос, который прежде никогда не рискнул бы задать товарищу. Был бы Герздорф готов в случае необходимости убить Гитлера, не имея никаких шансов остаться в живых? Герздорф ответил: «Это самый тяжелый вопрос, который мне когда-либо задавали», и попросил немного времени на размышления. Стать смертником, пожертвовать собственной жизнью. Никто, кроме Герздорфа, не мог бы взять это на себя, если Гитлер должен умереть через два дня. Именно Герздорф вместе со своим подразделением организовал и подготовил выставку военных трофеев в берлинском Цейхаузе. Только у него есть повод оказаться рядом с Гитлером, идти с ним по залам и показывать экспонаты. Убедительный, не могущий вызвать никаких подозрений повод. Остатки взрывчатки, использованной для взрыва в самолете Гитлера, все еще хранились у Шлаппрендорфа в Берлине. Бомба может свободно поместиться в кармане пальто, но окажется смертельным оружием лишь в том случае, если взорвется в непосредственной близости к фюреру. Подходящие детонаторы с кратким временем отсрочки в 10 минут уже приготовлены. Герздорф сам их достал. Жена Герздорфа, Рената, умерла год назад, внезапно, когда шла первая зима русской военной кампании. Больше никого родных у него не оставалось. А потому, по здравом размышлении, он сказал Трескову, что чувствует себя свободным и может пожертвовать жизнью ради общего дела. На его вопрос, будет ли этот поступок иметь смысл и будет ли он оправдан перед историей, Тресков отвечал, что подготовленная им организация сможет в случае удачи молниеносно начать действовать, признав свое поражение на Западе и удерживая Восточный фронт ради спасения целостности немецкого государства. Тресков знал, что его ответ звучит неясно и неубедительно. Что именно должно произойти после лишения Гитлера власти или его гибели? Об этом на протяжении нескольких лет бурно спорили в кругах, близких к заговору. Мнения сильно расходились, а планы менялись с каждым новым поворотом хода военных действий. Но Трескову было важно вначале осуществить задуманное, чтобы затем уже сконцентрироваться на решении последующих задач. «Разве это не ужасно, — размышлял он, — что два немецких офицера генерального штаба раздумывают о том, как лучше убрать своего верховного главнокомандующего?» Отвечая на вопрос товарища, он четко дал ему понять, что другого выбора у них не осталось. Его нужно убить, как бешеную собаку, которая угрожает человечеству. Герздер вполне разделял его мнение. Не задавая больше вопросов, он согласился. Вернувшись на службу, Трескв сразу позвонил Шлабрендорфу в Берлин и приказал ему оставаться в городе и держать взрывчатку наготове. Потом он сделал ряд телефонных звонков, целью которых было удержать своего командира, генерал-фельдмаршала Клюге и его жену, от посещения выставки в Цейгаузе. Гитлер настаивал на присутствии Клюге, однако в глазах Трескова жизнь фельдмаршала представляла несомненную ценность. По его мнению, Клюге должен был сыграть очень важную роль в период, который последовал бы после переворота. Ему пришлось потратить немало сил, прежде чем удалось убедить Клюге оставаться на фронте. Кроме всего прочего, после того, как Клюге категорически запретил своим офицерам попытку покушения с помощью пистолета, он считался в их кругу человеком ненадежным. Герздорф, который до того времени еще не подал заявки на участие в выставке, должен был обязательно оказаться в списке лиц, имеющих разрешение сопровождать Гитлера по арсеналу. Другая сложность состояла в том, чтобы узнать, когда именно начнется мероприятие и сколько времени Гитлер проведет на выставке. И то, и другое казалось почти невозможным. Доступ к фюреру давно уже был строго регламентирован, и график всех мероприятий, на которых Гитлер появлялся публично, охранялся как государственная тайна. Адъютант Гитлера упрямо отклонял все обращенные к нему просьбы и вопросы, однако заговорщикам случайно помог ничего не подозревавший верный Гитлеру генерал Модель, который должен был ехать вместо Клюге в Берлин. Он непременно хотел выведать точное время, поскольку надеялся навестить жену. К тому же он не мог пойти на выставку без Герздорфа, так как сомневался, что сумеет ответить на все вопросы фюрера. Таким образом, накануне Дня памяти павших Герздорф знал, что Гитлер прибудет к арсеналу ровно в 13 часов, будет держать речь во внутреннем дворе Цейхауза и посвятит выставке около получаса. Вполне достаточно для того, чтобы взорвать рядом с ним бомбу. Казалось, заговорщикам вновь улыбнулась удача.